Глава 7. Ей не верилось в то, что убийца — Антон Рыжов. Кто угодно, но не он. Даже если Кулик угрожал ему, можно было убрать его чужими руками. Разве богачи марают свои? «Он хотел поручить убийство Ильджасу», — ответил на немой вопрос Варвары Георгий Габуни. Он будто ее мысли прочитал. «Та палка, раскладывающаяся, которую вы нашли на месте преступления, придумана и изготовлена им. За основу были взяты телескопическая дубинка и трость какого-то шпиона из дешевого боевика». О фиговине он знал, потому что, когда вбежал в кабинет Варвары, весь потный с вытаращенными глазами, ею, как всегда, игрался Букин. «Ильджаз — инженер от Бога. Он поехал в Исламабад учиться в университете, якобы по стипендии. Но его, как многих, заманили в ловушку. Большой, сильный. Он мог пригодиться и в качестве простого рабочего, но блестящий ум привел его в мастерскую по производству различного оружия. Ильджаз не хотел его изготавливать, но его заставили. Пытали, ломали. С тех пор он почти не говорит». К Варваре Георгий прибежал, когда его двоюродная сестра Карина перестала отвечать на звонки. Он знал, что она собиралась к Рыжову на званый ужин, как и то, что на нем будут присутствовать те, кто занимался преступной деятельностью. Не сейчас, в прошлом. Но разве не каждый второй миллионер сколотил состояние на махинациях? Батюшками стали шулеры, карманники, барыги. А взять политиков? В Думе половина братков из 90-х, а одну партию, Георгию сообщил об этом Геннадий Иванович, возглавлял вор в законе по кличке Мухомор. Габуния был уверен в том, что Карине ничего не угрожает. Но она пропала, и он начал бить тревогу. Чудом застал Утесову и Букина. Они находились в кабинете, потому что ждали, когда их начальник Архаров принесет от прокурора подписанный ордер на обыск квартиры Антона Рыжова. Шеф Алии не сомневался, что именно он убил Глеба и чуть не лишил жизни его. Именно Мухаммед снабдил Кулика видеокассетой, на которой Рыжов-старший договаривается с международным преступником по кличке Хозяин. Отец Мухаммеда когда-то прислуживал ему, как и будущий ресторатор Фарид Гурмани. Но последний смог заглушить свою совесть и стать частью его криминального бизнеса, а папа Мухаммеда нет. Его убили как предателя, но он успел отснять много материала и часть его передать в Интерпол. Когда ордер на обыск был получен, Варвара взяла Георгия с собой. Он был носителем нужной ей информации, вот и решила в дороге послушать его. «Кулик был очень наивным человеком», — с этого начал Габуния. «Думал, что сможет добиться своего через шантаж и угрозы, а еще ему фатально не везло. Не познакомься он с шефом Али, все еще был бы жив». «Поясните?» Когда эти два повара начали общаться, всплыла давняя история. Мухаммед, естественно, не мог забыть гибели отца и знал, кто в ней виноват, но он ничего не предпринимал. Во-первых, опасался за жизнь, и не только свою, но и матери, сестры и племянницы. Во-вторых, хозяина уже убили. Мстить всем, кто был причастен, в том числе Фариду Гурмани. Именно он сдал отца Мухаммеда. А еще тем, кто его уничтожал физически. Сколько людей убить надо? Мухаммед был поваром, а не киллером. Он передал кассету Кулику. Да. Сказал, делай с ней что хочешь. Он думал, Глеб будет вести разговор с ресторатором напрямую. Тот так и собирался сделать. Начал урду учить. Обращался за этим к Аше, жене Антона. А чтобы пересматривать видео, перекатал его на диск. Сейчас видеомагнитофоны в редких домах имеются. «Ага, но один я знаю», — хмыкнула Варвара, вспомнив бабушку-ниндзя. Чем больше Глеб смотрел видео, тем четче понимал, что давить надо на Рыжова-младшего. Он не так прост, как кажется. В партнерах у него личности с туманным прошлым. И возникал вопрос, на поставке ли тканей сколотил свое состояние Антон? «Только не говорите, что он похищает людей, торгует оружием и наркотиками, как хозяин». «Нет, конечно. Все те, кто этим промышлял, уже легализовались. Успешные бизнесмены. Антон — инвестор, Гурмани — ресторатор, а самый главный упырь Абдулла, тот, что был охранником у хозяина, естественно, политический деятель. Но Рыжовые оба заморались. Начал отец, продолжил сын. Организации хозяина нужны были белые люди, тем более из дипломатических кругов». «Это все домыслы или есть доказательства?» Тех, что можно предъявить суду, нет. Кроме той самой видеозаписи. Кулик сделал много копий. Как он думал, подстраховался. А кто растерзал кассету? Антон. И бросил ее в камин. Зажег его, но не проследил, сгорит ли. Санти достала, спрятала. Она же сунула ее в пакет с кителем Кулика. Он когда-то сильно прикусил язык, доказывая домработнице, что она никто. Кровь брызнула, залила его. Наверняка Кулик был под хмельком. Вот она и не останавливалась. Санти должна была постирать китель, да забыла. Или сделала вид. Она мелко пакостила Глебу, считавшему себя особо важной персоной. Зачем Санти закопала пакет в катку? Она хотела привлечь внимание полиции к хозяину, ведь именно он убил своего повара. Тогда-то Варвара и поразилась. Антон сделал это сам, красивыми, наманикюренными руками, швырнул в голову Кулика полусферу. Что он мог попасть, сомнений нет. Человек играл в сквош и гольф, был метким и сильным. Габуния продолжил говорить. Варя слушать, а водитель рулить. «Нам осталось минут 10», — бросил он через плечо. Букин, сидящий с ним рядом, проверил свое табельное оружие, пощупав его. Чудо-палку ему взять не позволили. «Антон Рыжов предлагал Эльджасу убить повара?» — спросила Варя. Навязчиво намекал. И чудо-дубинку заказал коротковатую для себя, но идеальную для Эльджаса. Как тот понял, Антон все рассчитал, исследовал местность, привычки Глеба. Знал, когда тот подходит к окну и на каком расстоянии оно находится. «Если вы столь о многом осведомлены, почему не пришли в полицию раньше?» — вскипел Букин. Он обернулся и грозно глянул на Габуню. «Все только сегодня выяснилось. Мозаика почти сложилась. Осталось несколько элементов». «Ни хрена непонятно». Эльджас устал бояться и сбежал. «Куда?» «Прячется у кого-то из своих соплеменников-нелегалов, но перед тем, как покинуть дом Рыжова навсегда, все рассказал Санти, своей девушке. Мне пришло письмо от Кулика. Точнее, оно было доставлено несколько дней назад, но я только проверил почту. Я встретился с Рыжовым-старшим, а вчера с Марией». Он говорил все сбивчивее, и Варвара прервала его. «Но откуда вы знаете о том, что убийца Антон Рыжов, а не сбежавший садовник?» «Эльджас не способен на дурные поступки». «И у него железное алиби», — напомнил Букин. «Он с бригадой своих друзей на стройке вкалывал. Я проверил. Но я тоже сомневаюсь, что убийца Рыжов. Заказчик, возможно». «Все на него указывает, разве нет? А не подозреваете вы его, потому что богатый? Зачем такому мараться? Но Антон всегда говорил, хочешь сделать хорошо — сделай сам. И он, по сути своей, очень жестокий человек. Еще в 16 Рыжов помог в похищении своей подруги. А сколько после дел наворотил, вы представить не можете. Это сейчас он белый пушистый. Отмылся, как он думает, сделав пару добрых дел». Не убедил он Варвару, но заставил задуматься. В смерти Глеба Кулика заинтересован был только Рыжов, и у него нет алиби. Его проверяла она, капитан Утесова. Судя по камерам, он уехал из поселка, где обитала бывшая супруга, вечером, а к себе вернулся под утро. «Санти раскусила Антона сразу, как узнала от вас об убийстве Глеба», продолжал сбивчиво говорить Габуни. Она стала свидетельницей их разговора. Кулик угрожал Рыжову, требовал за кассету и свое молчание огромную сумму денег. А Санти уже тогда понимала, что ее хозяин не так хорош, как его малюют. Аша с ней всем делилась, и горничная сделала выводы, еще и ушки навострила. Понимая урду, она многое для себя открыла. Оказалось, иностранные партнеры Рыжова — сомнительные личности. А коль так, ему от шантажиста избавиться, расплюнуть. Поэтому Санти решила предостеречь Глеба, написала записку, воспользовавшись трафаретом и краской из баллончика для драматизма красной, подсунула ее в карман поварского фартука. Но тот не внял предостережению, блеск воображаемых монет ослепил его. На что они ему были нужны? Кулику хватало зарплаты на нормальную жизнь. Но не на собственный ресторан, где он смог бы свободно творить. Глеб был одержим кулинарией, но полет его фантазии всегда ограничивали. «На видео ведь не было самого Антона», — снова включился в разговор Букин. «Только Рыжов-старший?» «Чапай, да». «А Антон тогда был подростком, его еще не брали на переговоры». поэтому Глеб не очень его боялся. Он же не знал всего. Хотел продолжить, но снова вспомнил о Карине. «Какой же я дурак, не пришел к вам сразу. Дотянул до того, что мою сестру похитил кто-то из дружков Рыжова. Что еще за новости?» «Ей кто-то присылал анонимные подарки. Они пугали ее. Я над ней подсмеивался, а сейчас она не отвечает на звонки». И тут затренькал его мобильный. «Она Карина!» — счастливо засмеялся Георгий и поднес телефон к уху. «Сестренка, с тобой все в порядке? Слава богу! Но я не могу приехать! Мы у дома Рыжова, будем его брать! Сразу после я примчусь! Держись!» «Что такое?» — спросила Варя. «Я был прав. Ее похитили, но вернули к дому. Она в машине, отходит». «Странное похищение», — заметил Бука. «Что-то пошло не так, наверное. Карине повезло. Вам нужно быть рядом с ней. Остановить?» «Нет, я зайду в дом вместе с вами. Сестра не важнее. Она в порядке, это главное». Они подъехали к дому. Первым из микроавтобуса выбрался Букин, остальные следом. Зашли в подъезд, поднялись, позвонили, потом постучали. Долго не открывали, но все же им отворили. То была Гуля, сиделка. «Где хозяин?» — спросила Варвара. «Без понятия. Я сплю». Ее отодвинули и всем гуртом зашли в прихожую. «Что там за шум?» — спросила Варя, уловив громкий стук. «Это Ярик беснуется. Папа его наказал. Запер в комнате без гаджетов. Не обращайте внимания». Гуля во весь рот зевнула и пошла досыпать. Очевидно, ее совесть была чистой. «На помощь!» — послышался слабый крик откуда-то сверху. Полицейские переглянулись. «Голос Антона», — подсказал Георгий. «И он, как мне кажется, в зимнем саду». Варвара устремилась по лестнице вверх. Букин с Георгием и экспертом воспользовались лифтом. Прибыли одновременно. «Меня убивают! Помогите!» — услышали они, вбежав в сад. Антон лежал на полу. Было ясно, что он полз. А еще обмочился. Мокрая дорожка говорила об этом. «Что с вами?» — спросила Варя, опустившись рядом с ним. От красавца, которого она видела в панорамном кабинете, и следа не осталось. Красный, потный, с пятнами на лице, еще и в обоссанных штанах. «Эти сучки! Меня отравили!» Антон показал на двух женщин, что спокойно стояли у прекрасных туй. Одна из них, Санти, курила. «Вызовите скорую!» «Мы сделали это, едва услышали ваш зов!» Варвара перевернула его на спину, сняла с себя косуху, подсунула ее под его голову. «Чем вас отравили?» «Я не знаю!» «Мы ничего ему не давали», — выдохнув дым, сказала Санти. «Пришли, он валяется. Рядом кружка. Думали, чай себе заварил. А что на самом деле, кто знает? У Ильджаса тут куча химикатов, от тли до прочих вредителей». «И некоторые он мешал с травой», — подпела ей Мария. «Чтоб паразита обмануть. Вот Антон ее с чаем и перепутал. Еще бесцветное удобрение есть, жидкое. Оно в обычной бутылке из-под воды хранится. Ничем не пахнет. Может, ее налил себе в чашку?» «Не верьте им!» — яростно зашипел Антон. «Врут! Напичкали меня ядом! Варенье еще добавили!» Его затошнило, но не вырвало. «Суки! Какие же суки! Я все для них!» «Для Марии особенно!» — выкрикнул Георгий. «Писающий мальчик, и ты тут!» «Нет, писающий мальчик — это ты. А я тот, кто восстановит справедливость». «Напишешь очередной пасквиль и сдашь за свой счет, точнее, за счет гена крокодила. Вперед! Все равно никто не будет читать. Вы оба дураки, и ты и твой наставник». «А ты умный?» «Я, да. Я смог не только стать чертовски богатым, но и построить дом, воспитать сына и высадить целый парк деревьев. В одном из районов есть аллея имени меня!» «Не твой ли сын сейчас бьется в дверь комнаты, в которой ты его запер?» «Он жертва любви, не моя. Рыжовы такие. Они добиваются тех, кого желают. Не то что ты, Габуния!» Его лицо вдруг стало белым. Только несколько секунд назад алело, особенно пятна на нем семафорили. И вдруг... «Где скорая?» — обратилась к Буке Варвара. «Он сейчас кони двинет. Центр, пробки, ковид. Воды ему надо дать», — неуверенно проговорил эксперт. «И угля активированного хотя бы». «Кто спасет меня?» — прохрипел Антон. «Тому 10 миллионов рублей! Это квартира, ребята! Старайтесь!» Букину она была очень нужна. Жил на съемной. Его жена, тощая стерва, пилила денно и нощно за это. Но что он мог поделать? «У меня есть таблетка, которая нейтрализует все яды», — выпалила Варя. «Считай антидот. Экспериментальная штука. Мой парень привез ее из Сингапура. Она при мне. Дать?» Его рука вцепилась в Варину, что она врала. Антон не мог понять, потому что его сознание было почти отключено. «Но сначала правду!» — шепнула ему Варя на ухо. «Мне просто хочется знать, права я была или нет. Ты убил Кулика!» «Да!» — выдохнул он. «Хочешь сделать хорошо? Сделай сам!» Я убедился в этом, когда попросил Архана убрать шефа Али. Варя не знала, кто такой Архан, но ловила каждое слово, потом разберется. «Но он его едва задел, а еще на машине, что я дал ему, похитил девушку. Борзый, тупой, весь в деда. Только сейчас не те времена. И как можно подставлять меня, заталкивая в машину человека, который на меня работает? Эту Карину! Эй, Жорик, я спас твою сестру!» Габуня хотел что-то ответить, но Варя шикнула на него. «А что насчет Кулика?» «Я так красиво избавился от него. Заставил его думать, что он победил, мурыжил. А в это время изучал его повадки. Убить хотел чуть иначе, но получилось даже лучше, символичнее. Кулик хотел забрать с собой на тот свет награды. А как получилось, награда забрала его. Он забыл ее у меня дома. Хотел получить назад, а еще много-много денег». «Почему он был нарядный и отпер дверь?» «Нарядился он по собственному желанию. А под дверь ему должны были доставить коробку со специями. У него же была она, та, которую он украл с вашей кухни». «Он думал, в них мне из Пакистана доставляют бриллианты. Мешают их со специями. Дурачок!» И закашлялся. Слюна, что выступила, оказалась розовой. «Ты убивал до этого?» «Нет, я хороший парень, который иногда делает плохие вещи, но я за них отрабатываю, вершу добрые дела. Скольким я помог, а они неблагодарные твари! Где антидот?» Варя достала из кармана упаковку мятных таблеток, выдавила из нее одну, сунула ему в рот. «Понимаешь, что мои слова ничего не стоят, да?» — спросил Антон, начав рассасывать таблетку. «Я просто брежу!» «Скорая приехала!» — сказала Мария. «Я слышу сирену!» «Надеюсь, его спасут!» — вздохнула Санти. «А то антидот очень напоминает холс!» «Зачем вы его отравили?» «Мы этого не делали. Антон — мой благодетель!» «А я его любила!» — сказала Мария, прижав руки к сердцу. «Георгий не даст соврать!»